тому времени, когда она закончила необходимые утренние дела, стало очень тепло, и она послала пажа, чтобы тот проводил монахинь на закрытый балкон большого зала, где сквозь открытое окно дул слабый ветерок. Джон, наконец, встал и ушел в кабинет лорд-канцлера вместе с Сент-Полем, за исключением ее личных служанок, которые вышивали и пряли, в зале никого не было. Кэтрин села на стул, покрытый позолоченной резьбой, и с вежливым безразличием стала рассматривать монахинь, которые поклонились ей. Белые монахини из цистерианского ордена, закутанные в белоснежные апостольники и рясы. Одна высокая, другая низенькая. Первая на секунду отвернулась и, казалось, стала рассматривать вышитую венецианскую портьеру. Кэтрин только мельком заметила бледный, неулыбчивый профиль лица. Монахиня-коротышка начала говорить слабым, настойчивым голосом. Ее лицо, женщины средних лет, с тяжелой челюстью, дергалось от слабых нервных улыбок. «Очень великодушно с вашей стороны, ваша светлость, что вы простили это вторжение, которое я едва ли могу объяснить вам. О, я настоятельница из Нипли, очень небольшого монастыря. Вы знаете, где он расположен? Всего в нескольких милях, около Варвика. Но, конечно, не на землях Ланкастера. Ваша светлость не узнала бы о нас». «К чему все это?» — думала Кэтрин, слабо удивленная. «Могу ли я вам чем-нибудь помочь, госпожа настоятельница?» — спросила она, глядя в некотором замешательстве на негнущуюся белую спину другой монахини, чья подчеркнутая отрешенность была особенно странной. «Ну, — сказала настоятельница, покусывая губы, — я сама не знаю. Это госпожа Урсула настояла на приходе. Она мой ризничий и библиотекарь. Но не потому, что у нас много книг, я думаю, может быть, потому, что она хотела, интересовалась. Но госпожа Урсула, она так мало говорит. Иногда мы думаем, что с ней не все в порядке, хотя она не всегда такая». Кэтрин подняла брови и свела их вместе. «О, — сказала настоятельница, — она совсем глухая, сомневаюсь, что она слышит меня». Но, казалось, другая монахиня услышала. Медленно, почти апатично, она повернулась и посмотрела прямо на Кэтрин. Сердце Кэтрин замерло, а потом застучало в бешеном ритме. Она смотрела на треугольный клин лица, окаймленного белым апостольником, на синевато-серые глаза, которые смотрели на нее с загадочным вопросительным выражением. «Вы не узнаете меня?» — спросила спокойно высокая монахиня тусклым, невыразительным голосом глухой. Кэтрин посмотрела снова. Она привстала со стула, держась обеими руками за подлокотники, попыталась заговорить, но кровь отлила от головы. Она наклонилась в сторону и упала со стула. Она лишилась сознания всего на несколько секунд, хотя этого было достаточно, чтобы паж, услышав испуганный крик настоятельницы, позвал служанок Кэтрин. Когда она открыла глаза, Гризельда Морхет протирала ее лоб губкой, смоченной в вине, Хэвис жгла перо около ее носа, и раздавался хор женских голосов. «Что случилось? Герцогиня потеряла сознание». «Но этого никогда не случалось с ней. В чем дело?» Настоятельница отступила назад и, ломая руки, кричала о том, что ее вины здесь нет. Она не знает, в чем дело, что госпожа Урсула... Кэтрин оттолкнула в сторону Гризельду и Хэвис, с усилием приподнялась на локте и увидела, что высокая монахиня в белом опустилась возле нее на колени. Голова в апостольнике склонена, и по бледным щекам текут слезы. «Уходите все, прошу вас», — сказала Кэтрин, трясущимся голосом. «Все, кроме госпожи Урсулы. Извините, что я так глупо повела себя. Возможно, это жара». Женщины неохотно подчинились ей. Хэвис последовала за ними после того, как помогла хозяйке подняться, и бросила долгий, изумленно недоверчивый взгляд на госпожу Урсулу, которая продолжала стоять возле нее на коленях с опущенной головой. Когда они остались одни, Кэтрин наклонилась, сжала тонкие дрожащие пальцы. «Бланшет!» — прошептала она. «О, моя дорогая! Я всегда знала! Великий Боже! Я знала, что ты вернешься!» Монахиня, наконец, подняла голову. «Я должна была увидеть вас снова», — сказала она оцепеневшими бледными губами. «Я не могу больше жить со своей ненавистью». В замке было только два человека, которые поняли, почему герцогиня заперлась в будуаре вместе с цистерианской монахиней. Этими людьми были герцог и Хэвис, которая проследила за тем, чтобы герцогиню не беспокоили, пока озадаченную настоятельницу радушно принимали в зале. Мать и дочь не могли говорить в течение долгого времени. Они тихо рыдали вместе и немного спустя начали молиться, опустившись на скамейку Кэтрин. По каплям Кэтрин узнавала историю дочери. Бланшет не привыкла к разговорам, и ее глухота, результат скарлатины, усилил ее погружение во внутренний мир, где она и жила все эти годы. Она дала ясно понять, в монастыре ей хорошо, ничего другого не желает. Она, несомненно, нашла истинное призвание. Бланшет благодарна монахиням, которые приютили одичавшего полусумасшедшего ребенка, пришедшего к ним 15 лет тому назад, и которые потом приняли ее в качестве послушницы, хотя у нее не было приданого, и она притворилась, что не знает своего имени. «Я никогда не говорила им ничего о себе», — сказала Бланшет. «Я не могла. Мою душу обуял страх. Страх и ненависть. Мама!» Она резко вздохнула и посмотрела пристально в глаза Кэтрин. «Неужели я ослышалась тогда в спальне Авалона?» Именно это Кэтрин и подозревала все эти годы. Всегдашняя боль, которая притаилась в самой сути ее мучительных страданий. Бланшет неправильно поняла обвинение серого монаха и поверила в то, что ее мать намеренно отравила ее отца. Говоря отчетливо, выговаривая тщательно каждое слово, Кэтрин, наконец, уничтожила ужас в душе Бланшет. И печальная 29-летняя монашка узнала правду и поняла ее, как никогда бы не смог понять ее испуганный ребенок. Именно новости о браке заставили Бланшет расстаться с ее длительным добровольным заключением. Она начала вспоминать о том, как мать любила ее, начала понимать Кэтрин как женщину, которая никогда бы не совершила тайное убийство, в которое поверил ребенок. И я подумала, я почувствовала, что вы бы не вышли замуж за герцога, если бы дело обстояло не так. Потом Бланшет, говоря еще с большим усилием, рассказала о том, как она спаслась из Савоя. Хотя сейчас то время казалось ей смутным фантастическим воспоминанием. Из спальни Авалона она убежала, чтобы спрятаться в клетке для соколов. Сколько я просидела там, не знаю. Соколы пугали меня. Я забыла о вас, забыла, что творится в Савое. Я думала только о своей зеленой коноплянке в клетке наверху. Она вернулась по потайной лестнице в прайви-сьют, чтобы найти птицу. Апартаменты были полны дыма и рева приближающегося пламени. Птичка лежала мертвая на дне клетки, которую мятежники засунули в угол гардеробной герцогини. Когда Бланшет взяла в руки клетку, проход сзади нее загорелся, и она выпрыгнула из окна в Темзу. Деревянная клетка помогла ей держаться на плаву до тех пор, пока не подоспела лодка с Флемингом, который бежал от резни своих людей. Он плыл в Лондон, он втащил Бланшет в лодку и отчаянно стал грести против течения. «Не знаю, где он высадил меня на берег», — сказала Бланшет. «Несколько дней я бродила, но думаю, что я пыталась добраться до Кенни-Луорта, до вас, где вы обычно жили. Один из крепостных, Пинли, нашел меня, лежавший без сил в поле, и отнес в монастырь. Они долгое время считали меня полоумной, я не говорила и плохо слышала, тогда как в моем сердце... О, святой Боже!» Она отвернулась от матери и, вцепившись своими длинными изящными пальцами в белую шерстяную рясу, уставилась в окно на тихое озеро. «Да», — сказала она немного погодя, — «это он и его любовь спасли меня, когда вся другая любовь превратилась в ненависть». Она встала и, опустившись на колени возле Кэтрин, посмотрела ей в лицо. «Мама, я стану отшельницей. Да, я много думала над этим. Но сначала я должна избавиться от ненависти. В келье, посвященной Господу Богу, где я не буду больше видеть мирскую жизнь». «Нет, нет, дорогая!» — не дыша воскликнула Кэтрин. «Я не могу снова потерять тебя!» Она думала, что можно сделать для Бланшет, как компенсировать потерянную юность. Бланшет сможет время от времени посещать Кенни-Луорт. Она поедет даже в Кэтлторп, о чем когда-то мечтала. Бланшет не слышала возражений, но заметила ужас матери. «Будет справедливо, если я стану затворницей», — сказала она печально. — «Бог лишил меня слуха, чтобы я лучше могла слышать его голос. Его милостью мои молитвы помогут другим больше, чем все остальное, что я могу сделать. Вы должны не сомневаться в этом, мама. Я в этом уверена». «Уверена в этом. Какой же дорогой ценой куплена эта уверенность?» Кэтрин казалось, что запинающимся голосом Бланшет говорит леди Джулиана. «Я уверена, что нам надо пребывать в раскаянии до тех пор, пока мы настолько близко не подойдем к Богу, что познаем до конца свои души». Это, несомненно, случилось с Бланшет. Для ее ребенка священная жизнь затворницы была правильным выбором, как был он ошибочным для Кэтрин, которая отчаянно хотела отречься от мира во время бунта и страданий в Норфолке. Кэтрин наклонилась и поцеловала дочь в лоб, думая одновременно со смиренной благодарностью о наставничестве, пославшей ей долгие годы борьбы и унижений, о милости, которая снизошла к ней в конце, помогла ее детям обрести право первородства, облегчить участь жителей Кэтлторпа, подарить себя саму Джону. Женщины мало говорили, да в этом и не было необходимости. Они вместе прошли к вечерней молитве в часовне Кенни-Луорта и потом поцеловали друг друга долгим прощальным поцелуем. Они встретятся еще раз в монастыре после возвращения Кэтрин из Франции. Настоятельница следила за этими необычными происшествиями с выпученными глазами. Ей было приказано хранить молчание по поводу происхождения госпожи Урсулы, обещание, которое она дала более чем охотно, когда сообразила, какие выгоды может получить в результате возникшего интереса герцогини Ланкастер к маленькому монастырю. Первоначальный взнос Бланшет был заплачен немедленно, затем последуют другие награды за христианскую доброту, проявленную к девушке. Герцог стоял рядом с Кэтрин на внутреннем дворе, провожая взглядом две фигуры в белом, исчезавшие в воротах Мортимер. Он посмотрел жене в лицо и тихо сказал: «Думаю, это принесло тебе даже больше счастья, чем я. Я даже ревную, видя такую любовь и боль в твоих глазах». «Ах, мой любимый», — повернулась она к нему, — «разве ты не видишь, что это больше, чем благодарение за спасение ребенка, в которое я не верила? Именно это означает прощение. Наконец-то! Мы прощены за весь тот вред, который причинили другим. Я чувствую это». Он не мог разделить ее уверенность, хотя за то время, пока они были вместе, его часто трогала ее спокойная, бесстрашная вера, которой раньше у нее никогда не было. В этот день он получил зловещие новости. Прошел слух, что его брат Глостер высказывал кровожадные угрозы в адрес короля. «Того, кого я обязан всегда защищать, да поможет мне в этом Бог», — подумал Джон горько. Ему было жаль своего несчастного, загнанного в тупик племянника. У Ричарда не было никого, кто сейчас мог бы защитить его. Тем не менее, накануне ночью Джону приснился страшный сон. Во сне пухлое девичье тело короля было одето в шкуру леопарда, и жестокие желтые его глаза украдкой наблюдали за Генри, первым ребенком Джона и его наследником. Вероломство. Это слово сорвалось с языка Джона, когда он проснулся утром. Страх, вызванный сном, вскоре растаял, но сам сон вызвал неясную печаль и предчувствие дурного. Он некоторое время пролежал в кровати, думая о неудачах в своей жизни, несправедливостях и глупостях, о затянутом тучами мрачном будущем. Он намеревался рассказать все Кэтрин, поделиться с ней своими мыслями, что принесло бы ему облегчение, но сейчас он не мог испортить прекрасное настроение, завладевшее ею. Когда две монахини ушли, она инстинктивно шагнула в сторону ворот, и он последовал за ней. Они оказались окруженными вечерней тишиной уединенного сада. Над белыми персидскими лилиями и левкоями все еще жужжали пчелы. Аромат цветов усилился на закате. Около теплой кирпичной стены рос абрикос, а зеленые ветви грушевых деревьев ломились от золотистых плодов. Прозрачно чистые воды фонтана тихо сливались в покрытый мхом мраморный бассейн около резной дубовой скамьи, на которой сидели Кэтрин и Джон. Они смотрели на озеро. По его поверхности скользили лебеди в окружении своего потомства. Прибрежные камыши слегка качались от вечернего ветерка. Сладкий аромат сада начал убаюкивать Джона, приводя его постепенно в полное умиротворение, свойственное теперешнему настроению Кэтрин. Когда неожиданно за их спинами караул замка пронзительно затрубил, залаяли собаки, раздались приветственные крики. Кэтрин пошевелилась, неохотно стряхивая оцепенение. «Теперь-то кто едет?» Дальнозоркие глаза Джона различили быстро скачущего галопом всадника на дамбе. «Это Герольд короля», — сказал он поникшим голосом. «У Ричарда появилось новое предложение для французских посредников, или он открыл новый заговор, или, что еще хуже, я не знаю, Кэтрин, у меня дурное предчувствие. Впереди нас подстерегает опасность. Она повернулась к нему, заметив напрягшиеся складки рта, обескураженность в глазах. «Может быть и так, дорогой», — медленно сказала она. «Может быть и так, что впереди нас подстерегает опасность». Она запнулась и сказала еще мягче. «Не было обещания, что мы не будем мучиться и волноваться. Но обещание дано было». Она улыбнулась и не стала продолжать, увидев, что он не слушает. Она обняла его и подождала, пока его сжатые кулаки не разожмутся и не накроют ее руки. Так они и сидели, скрестив руки, глядя на лес за начинающим темнеть озером. Сейчас он успокоился и подумал, что она всегда отдавала ему свою силу, хотя он до сих пор отчетливо не понимал этого. Слава обошла его стороной. Вероятно, известность тоже не продлится долго. Может так статься, что о нем останется дурная слава. В его эпитафию, возможно, не включат справедливые слова о его рыцарстве, которые он заслуживал. До последних дней он оставался кавалером. Но что бы ни принесло смутное будущее, пока будет биться его сердце, он знал, что рядом с ним верный ему человек, служащий ему наградой.